Глава 22. Коварнейший момент в его жизни. 1937 год. Элла Бранхам упрашивала своего сына остаться у нее в ту первую ночь после смерти Хоуп. Зная, что за его детьми присматривала миссис Брой, Элла не желала, чтобы Билли оставался наедине с собой. Однако он отказался. Ему хотелось пойти домой. Хотя там не было много имущества, за $10 можно было бы выкупить все, что находилось в обеих комнатах. Тем не менее, этот крошечный домик был их домиком. Хоуп содержала его в чистоте, и прикосновением своей любви она преобразила его из тесной заурядной квартиры, сдаваемой в наем, в теплый и приятный для глаза дом. Но как только Билл прошел через входную дверь, он осознал, что совершил ошибку. Дом был лишен гостеприимства, жизни и ободряющей силы. Пройдя в комнату, Билл посмотрел на складную кровать. На ней под газетой лежал конверт, о котором упоминала Хоуп. Билл высыпал монеты на постельное покрывало и начал их считать. Сумма составила $2.80. Не хватало всего лишь 20 центов, чтобы сделать начальный взнос для покупки того ружья 22-го калибра, который он желал приобрести уже больше года. Билл твердо решил в своем сердце заплатить эти деньги в качестве начального взноса за ружье, и, несмотря на сотни долларов, которые он должен был выплатить за медицинские расходы, в память своей преданной жены он пообещал себе, что будет выплачивать ежемесячную сумму за то ружье, пока не станет его полноправным владельцем. Он лежал на кровати, страстно желая погрузиться в сон. Мышь каким-то образом проникла в кухонную плиту и стала шелестеть бумагой для растопки, застрявшей между решетками. От этого звука Биллу показалось, будто Хоуп шелестела обертками конфет, которые она хранила на кухонной полке. Он встал и закрыл ногой дверь кухни. На крючке за дверью висел халат Хоуп. Только теперь он осознал, что ему следовало пойти к своей матери. Все здесь напоминало ему о жене, лежавший в морге. Билл уткнул свое мокрое лицо в матрас и дал волю своему горю. Вдруг кто-то стал настойчиво стучать кулаком в дверь. Билл вскочил с постели и впустил в комнату Фрэнка Броя и его сына Флетчера. «Билл, у меня для тебя плохие новости», — сказал Фрэнк. «Я знаю, Фрэнк, я был при Хоуп, когда она умирала. Но это еще не все. Твоя малютка тоже умирает». «Шарон?» Билл открыл рот, не веря своим ушам. «Не может быть!» «Да, доктор Эдер только что отвез ее в больницу. У нее менингит. Врач говорит, что у нее нет ни малейшего шанса выжить. Пойдем, я отвезу тебя туда». Но вместо того, чтобы идти, Билл рухнул на пол. Фрэнк и Флетчер помогли ему встать и отвели его к пикапу Фрэнка. Когда Билл приехал в больницу, доктор Эдер пошел с ним в лабораторию и позволил ему посмотреть через микроскоп на анализ жидкости, взятой из позвоночника Шарон. «Это туберкулезный менингит», — сказал печальный доктор Эдер. «Она заразилась им от своей матери. Обычно туберкулезная бацилла задерживается в легких, но иногда она попадает в кровообращение и достигает мозговых оболочек, которые покрывают мозг. Именно это произошло с твоей дочерью. Я сожалею, Билл, но в данном случае мы абсолютно ничем не можем ей помочь. Доктор, где она? Я хочу увидеть ее. Она внизу, в изоляторе, поэтому тебе нельзя навестить ее, у нее инфекция. Мне не важно, если я умру, я должен увидеть Шарон еще раз». Доктор Эдер с трудом отстаивал свое решение. «Тебе нельзя это делать, Билл, это менингит. Ты можешь перенести его на своей одежде и заразить Билли Поля». Билл сел, закрыл лицо руками и начал рыдать. «Принеси мне хлороформа и дай мне умереть вместе с ней. Какой смысл мне теперь жить? Я лишился всех, кого люблю». Доктор Эдер разделял страдания своего друга, будто это были его собственные муки. «Билл, останься здесь. Я попрошу медсестру принести тебе что-нибудь успокоительное». Как только доктор Эдер покинул комнату, Билл выскользнул через другую дверь и начал спускаться в подвал. Шарон Роуз лежала в кроватке, хныкая и судорожно подергиваясь от мышечных спазмов. Ее тельце было накрыто куском марли, как сеточкой от мух, но от ее судорожных движений марля сползла на бок. И теперь мухи сидели на ее личике и высасывали влагу вокруг ее глазок. Билл смахнул мух. «Шарон», — нежно сказал он. Когда она повернула свою головку к нему, ее губки начали трепетать. Она страдала так тяжело, что ее глазки были перекошены. Он снова натянул марлю на ее личико. Билл упал на колени, закрыл глаза и сложил руки в молитве. «О, милостивый Бог!» — воскликнул он. «Ты взял мою дорогую жену, и сейчас ты забираешь моего ребенка. Пожалуйста, оставь мне мою маленькую девочку. Я ведь поступил неправильно. Ты должен забрать меня. Я сожалею, что послушался кого-то другого вместо тебя. Я постараюсь больше никогда так не делать. Господь, я пойду к тем людям, которых она назвала отбросами и помоями. И мне не важно, кто будет называть меня святым скакуном. Я сделаю все, что ты только захочешь. Только не позволь моей малышке умереть. Пожалуйста». Как только Билл открыл глаза, он увидел, что между ним и Шарон опустилось нечто, похожее на черное полотно. Он увидел то же самое, когда молился за Хоуп в прошлом году на Рождество. Теперь он знал, что Бог отверг его молитву. В то мгновение произошел коварнейший момент в жизни Билла. Когда он стоял на коленях на твердом полу того подвального изолятора, в то время как его 9-месячная малышка умирала прямо у него на глазах, искуситель появился тут как тут и стал шептать: «Ты говоришь, что Бог есть любовь? Разве это любовь? Ты изо всех сил проповедовал Его Слово и изо всех сил старался жить для Него, а теперь, когда дело дошло до жизни твоего собственного ребенка, Он отвергает тебя. Какому Богу ты тогда вообще служишь?» Пару мгновений Билл шатался в опасном положении между жизнью и смертью. Затем у него появился ответ, который выплеснулся из какого-то скрытого источника силы в глубине его души. «Я скажу, как Иов в прошлом. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». «О Боже, я не знаю, почему ты терзаешь меня так, но от этого моя вера в тебя остается той же самой. Даже если ты погубишь меня, я по-прежнему буду верить в тебя. Я верю в тебя». Он поднялся и в последний раз наклонился над кроваткой своей дочери. «Шарон, после того, как ангелы унесут твою маленькую душу навстречу с мамочкой там, я положу тебя здесь, на мамины руки». Амелию Хоу Бранхам похоронили в субботу, 24 июля 1937 года, на кладбище Олнет Ридж, на том участке, который ее отец выкупил для себя и своей жены. Шарон Роуз умерла на следующий день. В понедельник утром сотрудник похоронного бюро вскрыл могилу Хоу и спустил гробик Шарон на гроб ее матери. Билл сдержал свое обещание. Он положил Шарон Роуз на руки ее мамы. На протяжении последующих недель существование Билла проходило в трясине невыносимого горя. Дни ему казались бесконечными, а ночи зачастую приносили бессонное мучение. Каждое утро по рабочим дням он заставлял себя идти на работу. Билл знал, что он был обязан рассчитаться со всеми медицинскими долгами, и это было стимулом, чтобы продолжать жить. Днем он забирал Билли Поли из дома семьи Брой, готовил ужин, а затем часами напролет ходил по улицам, нося своего сына на плечах. Однажды после работы Билл посадил своего сынишку на ступеньки крыльца, а сам направился на задний двор проведать свою охотничью собаку, которую он держал на привязи под дубом в конце своего участка. «Папа, а где мама?» – спросил Билли Поль. Билл отвечал на этот вопрос уже сотни раз, но двухлетний Билли Поль еще не мог этого понять. «Она на небесах. Она пошла повидаться с Иисусом. А когда она вернется? Она мне нужна». «Она не вернется, Билли, но мы с тобой как-нибудь пойдем навестить ее». Билл начал идти по дорожке, которая вела за дом. «Папа, посмотри! Я увидел маму вон на том облаке!» — сказал Билли Поль и начал показывать своим пухленьким пальчиком в небо. Билл не смог этого выдержать. Упав лицом вниз на тропинку, он пролежал там в гробовом молчании около часа, в то время как Билли Поль сидел на ступеньках и плакал, зовя свою маму. Когда Билл, наконец, собрался силами и встал, он отнес Билли Поля назад в дом семьи Брой и оставил его у них, а сам тем временем пошел на кладбище Олнет-Ридж. Прежде чем он достиг кладбища, к нему подъехала машина и остановилась. Мистер Айлер, здешний сенатор штата Индиана, вышел из машины и сказал: «Куда это ты идешь, Билли? Не на кладбище ли?» «Да». «Это уже не первый раз, когда я вижу тебя идущим вверх по холму. Что ты делаешь там?» «Я сижу у могилы моей жены и ребенка и слушаю, как ветер, теребя листья на деревьях, наигрывает музыку». «Какую же музыку он наигрывает?» Билл процитировал ему первую строфу церковного гимна. «За рекою есть страна, вечно сладкая она. Только с верой глубокой мы достигнем вход далекий. Друг за другом, ты и я. Мы услышим песню, вечность приглашает в бесконечность, колокольчиком звеня». Сенатор Айлер сжал обе руки Билла в своих руках. «Билли, я хочу спросить у тебя кое-что. Я видел, как ты стоял на углах улиц и проповедовал до тех пор, что казалось, что ты вот-вот упадешь замертво. Я видел, как ты все время ходил по улицам, навещая больных в любую пору ночи. После всех этих бед, обрушившихся на тебя, что значит Христос для тебя сейчас? Он все, что у меня осталось, мистер Айлер. Он моя жизнь. Он мое все. Мой основной принцип. Он единственное, что прочно в моей жизни, за что я могу держаться». Мистер Айлер покачал головой. «После того, как он взял твою жену и ребенка, ты все еще хочешь служить ему?» «Даже если он погубит меня, я по-прежнему буду верить в него». Ранним утром на следующий день Биллу поручили отремонтировать поврежденную вторичную линию на 150-м шоссе недалеко от Нью-Олбани. Надев свои монтерские когти и предохранительный пояс, он вскарабкался на высоковольтный столб и остановился у самой перекладины. Его разум тяготели мысли о Хоуп и Шарон. Он мог понять, почему Бог взял его жену, но почему ребенка? Почему Бог забрал его крошечку Шарон? За работой он пел стародавний евангельский гимн. «На далеком холме старый крест виден мне, знак позора, страданий ему. О кресте мы поем, потому что на нем был распят лучший грешников друг». Как раз в тот момент солнце поднялось над деревьями на горизонте, заливая Билла своим светом, в результате чего на склоне холма возле него образовалась тень, тень человека, висевшего на кресте. «Да, — всхлипнул он, — это мои грехи отправили тебя туда, Иисус. Я настолько же виновен, как и любой другой». Внезапно в его разуме промелькнула сумасбродная мысль. Воспользовавшись таким состоянием замешательства Билла, дьявол стал убеждать его преждевременно оборвать свою жизнь. Билл посмотрел сначала на свои тяжелые резиновые перчатки, а затем на провод первичной линии, по которому бежало 2300 вольт, находившийся рядом со вторичной линией. Он взвесил все возможности. Это было неправильно, очень неправильно. Однако в этот момент, когда его мышление было затуманено отчаянием, неправильное почему-то казалось правильным. Резко сняв одну из защитных перчаток, он сказал: «Дорогой Бог, я очень не хочу этого делать, но я ведь труслив. Я просто не могу продолжать жить без них». Он протянул свою голую руку к 2300-вольтному первичному проводу, осознавая, что когда он ухватится за него, электрический ток выжжет его кровь и раздробит кости. «Шарон, твой папочка идет увидеть тебя и мамочку». Билл так и не узнал, что произошло после этого. Придя в себя, он сидел на земле, а его предохранительный пояс был по-прежнему обмотан вокруг столба. Его тело обливалось потом, и он безудержно дрожал. Не в силах больше работать в тот день, он бросил инструменты в кузов своего служебного грузовика и поехал домой. Из его почтового ящика на веранде торчало несколько писем. Билл сложил их в кучу, принес домой и разложил на кухонном столе. Помимо обычных ежемесячных счетов за пользование коммунальными услугами, одно письмо оказалось крайне неожиданным. Оно пришло из его банка и было адресовано миссис Шарон Роуз Бранхам. Дрожащими руками Билл вскрыл конверт. Затем он все понял. Банк возвращал ее 80 центов. Билл совсем забыл о сберегательном счете, который он открыл на имя Шарон за несколько дней до Рождества. Это ведь было перед... Его умственная плотина прорвалась, затопляя его разум теми ужасными воспоминаниями. Он начал молиться. «Иисус, когда я был еще совсем ребенком, я так часто ходил голодным и холодным. Все смеялись с меня и обзывали меня неженкой. Я ощущал себя таким одиноким. Затем, когда я стал христианином, ты дал мне домик и мою семейку. Я старался жить правильно. А теперь ты забрал все это у меня. Я так сильно мучаюсь. Я больше не в силах продолжать так жить. О, Боже, почему ты не можешь и меня забрать?» Дьявол снова приступил к Биллу, как мгла, затуманивая его разум и лишая рассудка и здравого смысла. На какое-то мгновение Билл утерял из виду руководящую руку Божью. В тот коварный момент сатана подтолкнул его к самым ужасным действиям, какие только он мог предпринять. Билл вешал кобуру с револьвером инспектора по охране дичи на гвоздь за кухонной дверью. Взяв револьвер в руку, он встал на колени на полу возле армейской раскладушки, которая находилась у кухонной плиты. Приставив дуло к виску, он взвел курок и нажал на спусковой крючок, одновременно произнося молитву: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Он все сильнее и сильнее нажимал на хорошо смазанный курок, но тот даже и не шевельнулся. Билл давил изо всех сил, однако эта тонкая серповидная пластинка из стали никак не поддавалась. Наконец он сдался и отбросил револьвер. Когда тот упал на пол, прогремел выстрел, и пуля пробила стенку. Билл распластался на раскладушке. «О, Боже, ты просто разрываешь меня на куски! Ты даже не даешь мне умереть!» Он рыдал до измождения, пока, наконец, не заснул крепким сном, и ему приснился сон. Это не был обычный сон с расплывчатыми очертаниями и неопределенными событиями. Наоборот, фрагменты этого сна вырисовывались отчетливо и ясно, и они запечатлелись в его памяти настолько четко, будто он на самом деле там побывал. Ему приснилось, что он шел по пустынной дороге прерии, где-то на западе, напевая популярную ковбойскую балладу. Колесо повозки сломалось, там продается ранчо. Билл проходил мимо старого крытого фургона, который ранее переселенцы называли «шхуной пустыни». Одно из передних колес фургона было сломано, отчего его корпус накренился на бок так, что ось упиралась в землю. С той стороны, где находилось треснутое деревянное колесо, прислоненное к корпусу повозки, стояла красивая молодая леди и смотрела на Билла. Ветер трепал ее длинные светлые волосы, а ее голубые глаза сверкали на солнце. Проходя мимо, Билл снял свою ковбойскую шляпу и радостно поприветствовал ее. «Доброе утро, мадам!» «Доброе утро, папочка», — ответила она. Билл остановился и уставился на эту красивую девушку в белом. На вид ей было по крайней мере 20 лет. «Ну что вы, миссис, как же я могу быть вашим папой, когда вы почти что моего возраста?» На ее лице появилась широкая, открытая улыбка, при которой стали видны зубы безупречной белизны. «Папа, ты просто не знаешь, где ты находишься. На земле я была твоей маленькой Шарон Роуз». «Шарон? Но ты ведь была совсем младенцем». «Папа, здесь нет никаких младенцев. Мы все одинакового возраста. Мы бессмертные. А где мой брат Билли Поль?» «Я оставил его у миссис Брой всего несколько минут назад». «Я буду ждать здесь, Билли Поля. Не хочешь ли ты повидаться с мамой? Она ждет тебя там, в твоем новом доме», — сказала Шарон. «В новом доме? У Бранхамов никогда не было домов. Мы всегда были нищими скитальцами. Но здесь у тебя есть дом, папа. Посмотри». Она указала рукой на поднимавшуюся вверх дорогу. Тропа вела к величественному дворцу, построенному на вершине холма. Солнце только что спряталось за крышей этого дворца, и теперь солнечные лучи расходились в разные стороны, напоминая свечение маяков, которые помогают изнуренным мореплавателям войти в гавань. Билл с поднятыми руками шагал по дороге и напевал: «Мой дом, сладостный дом». От подножия холма до самой входной двери тянулись ступеньки, а у порога раскрытой двери его ждала Хоуп. Она была одета в белую одежду, и ее длинные черные волосы развивались на ветру. Билл помчался вверх, перепрыгивая через три ступеньки. Достигнув лестничной площадки, он упал к ногам Хоуп. Она нежно попросила его встать. Билл сказал: «Хоуп, там на дороге я только что встретил Шарон. Она превратилась в такую красивую молодую леди». «Да, она стала такой миловидной. Билл, ты должен перестать беспокоиться обо мне и Шарон». «Дорогая, я ничего не могу с этим поделать. Я так соскучился по вам обеим. К тому же Билли Поль все время плачет и зовет тебя. Я даже не знаю, что с ним и делать». «Нам, Шарон, здесь намного лучше, чем тебе там. Пообещай мне, что больше не будешь переживать за нас», — сказала Хоуп, положив свою руку ему на плечо и похлопав его слегка по спине, как она часто делала это на земле. «Билл, ты выглядишь таким усталым. Ты изнуряешь себя молитвами за больных. Зайди внутрь со мной. Теперь ты можешь присесть и отдохнуть». Он зашел с ней во дворец, а там стояло зеленое кресло Морриса, в точности как то, которое забрала у него финансовая компания, потому что он не смог выплатить за него всю сумму. «Ты помнишь это кресло?» — спросила Хоуп. У Билла комок застрял в горле. «Как же мне его не помнить?» «Это кресло они не заберут», — уверила она его. «За него уже уплачено». «Я этого не понимаю». «Теперь ты начнешь возвращаться, Билл. Обещай мне, что не будешь больше беспокоиться обо мне и Шарон». «Хоуп, я не могу этого обещать». Вдруг Хоуп исчезла, и Билл начал просыпаться. Он по-прежнему стоял на коленях в темноте кухни, склонив голову над раскладушкой. Он встал и обвел глазами всю затемненную комнату. Казалось, будто он ощущал на своем плече невидимую руку. «Хоуп, это ты?» Ему показалось, что он почувствовал, как она стала слегка похлопывать его по спине. «Хоуп, ты здесь, в комнате?» Было ли все это плодом его воображения, или же он все-таки услышал голос, прошептавший: «Обещай мне, что ты не будешь больше беспокоиться». «Хоуп, я обещаю тебе», — сказал Билл.